Глава 787. Рейд ультратрусики. Той ночью после ужина Хан Сень отнес Джи Ян Ран на диван. Его одолевало волнение, и парень быстро сказал: «Дорогая, недавно я начал обладать суперсилой. Это очень невероятно». «Что это за суперсила?» Джи Ян Ран с любопытством взглянула на Хан Сеня. В настоящее время многие люди стали достигать суперсилы, но она не могла понять, почему Хан Сень был настолько взволнован. Судя по его поведению, это должно было быть чем-то невероятным. Ей очень захотелось узнать. Хан Сень вел себя загадочно и, наклонившись к девушке, прошептал: «Магнетизм». Услышав это, Джи Ян Ран сильно удивилась. Она спросила: «Как ты этого достиг? Неужели прошедшие эволюцию могут обладать чем-то подобным?» Среди превзойденных такая сила не была редкостью, однако для прошедшего эволюцию это было что-то невероятное, и этого почти невозможно было достичь. Все-таки прошедшие эволюцию не могли использовать метафизическую силу. «Не спеши, я не договорил. Мой магнетизм отличается от того, о чем ты, скорее всего, подумала. Встань вот здесь». Хан Сень потянул Джи Ян Ран к стене возле дивана, а сам вернулся и сел. «Что ты собираешься делать?» — с любопытством спросила Джи Ян Ран. «Ты будешь стоять там, а я буду сидеть на этом диване. Ты поверишь, что я просто вытяну руку, а твои трусики окажутся у меня в руке? Я могу обещать, что тебе не будет больно и что ткань не порвется». Хан Сень произнес эти слова странным, серьезным тоном. «Какой извращенный план ты придумал на этот раз?» Джи Ян Ран не поверила ни одному его слову. И согласно тому, что парень сказал, это точно не должно называться магнетизм. То, что он собирался сделать, было больше похоже на телепортацию. Такой силой могли владеть лишь немногие среди превзойденных, но Хан Сень лишь прошел эволюцию, поэтому не мог достичь ничего подобного. «Я просто спрашиваю, веришь ли ты мне или нет?» — снова серьезным тоном спросил Хан Сень. «Нет», — ответила Джи Ян Ран и начала внимательно наблюдать за Хан Сенем. Она понимала, что парень хочет провернуть что-то неприличное. Хан Сень улыбнулся и сказал: «Тогда давай сделаем все немного интереснее и заключим пари. Если я не смогу это сделать, то ты можешь меня укусить». «Почему я должна хотеть...» Джи Ян Ран не договорила, но быстро начала краснеть. Придя в себя, она сказала: «Я не попадусь в твою ловушку, нет». Сказав это, она пошла к Хан Сеню. Он тут же улыбнулся и сказал: «Значит, ты веришь, что я могу снять с тебя трусики, сидя на расстоянии в 3 метра?» «Нет, только Бог знает, как ты собираешься меня обмануть». Джи Ян Ран не была глупой женщиной, но все равно не верила в то, что ей говорил Хан Сень. «Если ты мне не веришь, то давай заключим пари. Конечно, если у тебя нет недостатка в своей уверенности». Хан Сень ухмыльнулся, а потом продолжил: «Как ты можешь быть капитаном, если не полностью в себе уверена?» Джи Ян Ран понимала, что юноша хотел любым способом заставить ее принять участие в своем плане. Но по ее виду казалось, что она просто не хочет играть в подобные игры. Покусывая губу, она спросила: «Ты уверен, что не будешь ко мне приближаться?» «Если мой зад оторвется от дивана, то я буду проигравшим», — медленно ответил Хан Сень. «И ты не будешь рвать мою одежду?» Джи Ян Ран взглянула на себя. На ней была белая военная форма, белые штаны, белая блузка и белые сапоги. Казалось, что Хан Сень просто не сможет снять с нее только трусики. «Я не буду рвать твою одежду. Даже если с твоей миленькой головки упадет хотя бы один волосок, я проиграю», — уверенно ответил Хан Сень. «Ты не будешь использовать никакие предметы, правильно?» Джи Ян Ран все еще была уверена, что Хан Сень планирует сделать что-то неприличное. «Моя дорогая жена, я буду сидеть здесь и не сдвинусь ни на дюйм. Я буду использовать только свою руку, чтобы снять с тебя трусики, пока ты будешь стоять на расстоянии от меня в 3 метра. Если я добьюсь успеха, но тебе покажется, что я сделал что-то не так, то ты можешь отменить наши пари. Тебя все устраивает?» Сказав это, Хан Сень развел руки, показывая, что у него ничего нет. «Хорошо. Сиди там и посмотрим, как ты сможешь забрать мои трусики». Джи Янран все равно не верила, что Хан Сень может сделать что-то подобное. «Смотри. Священный навык моей семьи Хан. Рейд ультра-трусики». Произнося это, Хан Сень выглядел очень серьезно и снова развел свои пустые руки. Джи Янран, не моргая, уставилась на руки Хан Сеня. Если он начнет использовать какой-то трюк, то девушка сразу его разоблачит. Вскоре она перевела свой взгляд и посмотрела ему в глаза. «Рейд! Ультра! Трусики!» Громко выкрикнул Хан Сень и начал размахивать руками, будто действительно собирался забрать ее трусики. Как только Джи Янран посмотрела ему в глаза, ее взгляд стал пустым и растерянным. С широко открытыми глазами она продолжала стоять на месте. «Сними свои трусики и отдай их мне». Говоря это, Хан Сень хихикнул и не сдвинулся с дивана. Джи Янран тут же начала выполнять приказ и стала снимать свои штаны. Затем Хан Сень увидел ее стройные ноги и белые трусики. Наблюдая, как девушка медленно их снимает, он сглотнул. До сегодня он старался ограничить себя от разных похотливых мыслей. К счастью, блузка была длинной и скрывала все то, что было ниже талии. Вскоре Джи Янран сняла свои трусики и сама отдала их Хан Сеню. Когда она подошла, парень не мог сдержаться и схватил ее за упругую попу. После приказал отойти и одеться. Услышав его слова, Джи Янран начала выполнять приказ. Вернувшись к стене, она аккуратно оделась и встала возле стены так, как и стояла до этого. Взгляд Хан Сеня стал прежним. Тут же и глаза Джи Янран стали такими же, как раньше. «Трусики!» Держа их в руке, Хан Сень громко выкрикнул. Он сделал это как раз в тот момент, когда она полностью пришла в себя. Джи Янран даже не подозревала, что юноша ее полностью контролировал. Она была убеждена, что все это время пристально смотрела на парня. Однако теперь у него в руках действительно были ее трусики. У девушки тут же изменилось выражение лица. Она взглянула на себя, штаны были на месте, но нижнего белья и правда не было. «Как ты это сделал?» Джи Янран смотрела на Хан Сеня так, будто перед ней был призрак. «Неважно, как я это сделал, но важно то, что ты проиграла». Положив трусики, Хан Сень медленно встал и подошел к Джи Янран. Взяв ее на руки, парень бросил Янран на диван. «Нет, ты обманул!» Джи Янран пыталась не дать Хан Сенью приблизиться. «Я так и знал, что ты будешь винить меня. Но не нужно это делать и не жалуйся на то, что произойдет дальше». В глазах Хан Сеня появилось любопытство, и он снова начал ее контролировать. «О да, что ты скажешь об этом?» Хан Сень включил видео, чтобы Джи Янран научилась стриптизу, а затем сказал: «Делай то, что и она». Джи Янран всегда была застенчивой и сдержанной. Каждый раз, когда они занимались сексом, эти двое никогда не включали свет. Хан Сень пробовал включать, но она тут же начинала сильно стесняться и пыталась закрыться. Ничего не могло повлиять на девушку, и она никогда не согласилась бы на то, что собиралась делать сейчас. Теперь она была похожа на девушку с видео. Янран наклонялась, поворачивалась и медленно снимала свою одежду. «Да, да, да!» У Хан Сеня были широко открыты глаза. Он был очень возбужден. У Джи Янран было невероятно красивое тело и намного лучше, чем у девушки с видео. Его нос стал горячим. Хан Сеню казалось, что сейчас из носа потечет кровь. Глава 788. Антипатия к неприятностям. 18+. Хан Сень сидел на диване и продолжал смотреть за красиво танцующей Джи Янран. К этому моменту она уже сняла белую блузку, обнажив стройную талию и красивую грудь, которую подчеркивал лифчик. Джи Янран изогнулась в талии, показав сексуальную попку. Затем она медленно наклонилась к Хан Сеню и начала расстегивать лифчик, обнажая пышную грудь. «Снимай! Снимай его!» У Хан Сеня были широко открыты глаза. Глядя на девушку с длинными черными волосами, красными губами и белой как снег кожей, он перевел глаза на соблазнительную грудь Джи Янран. «А, лифчик вот-вот уже должен был упасть и открыть все прелести». Но в этот момент Хан Сеня стукнули по голове. Одной рукой Джи Ян Ран пыталась удержать лифчик, а вторая была сжата в кулак. «Извращенец! Я так и знала, что ты не можешь вести себя прилично! Как ты посмел загипнотизировать меня? Если бы я могла противостоять твоему заклинанию, то не стала бы потакать твоим желаниям!» Сказав это, девушка со всей силы сжала щеку Хан Сеня. Способность от души паука с дьявольскими глазами бесполезна. Хан Сеню было не очень хорошо, но, взглянув на лицо Джи Ян Ран, он увидел дерзкое выражение. Став более грубым, он притянул ее к себе и мгновенно сорвал с нее лифчик. «Отпусти меня, извращенец!» Джи Ян Ран была в замешательстве. Ее лицо стало красным, но это лишь придало девушке очарование. «Как ты можешь обманывать меня? Я научу тебя дисциплине семьи Хан!» Хан Сень больше не мог сдерживаться и быстро оказался сверху ее. «Нет, нет, нет!» Несколько часов, проведенных в этой комнате, были невероятно приятными. Стены дрожали, а пружины дивана не знали отдыха. Только в полночь Хан Сень наконец был полностью удовлетворен. А затем он отнес девушку на свою кровать. Удивительно, что Джи Ян Ран была довольно любезной, а их упражнения даже немного утомили Хан Сеня. Парню было любопытно, и он спросил, почему его попытка загипнотизировать девушку провалилась. Джи Ян Ран ответила, что с самого детства ее тренировали, чтобы противостоять этому. Также она впитала кристаллы кристаллизаторов, что помогло девушке укрепить разум. Поэтому обычные попытки загипнотизировать ее были бесполезными. Узнав об этом, Хан Сень понял, что все его планы относительно того, чтобы использовать силу от души паука с дьявольскими глазами в Альянсе, были почти бесполезны. Множество людей из влиятельных семей также должны были пройти подобные тренировки, поэтому использование такого метода для манипулирования людьми не будет таким эффективным, как изначально думал Хан Сень. В лучшем случае он сможет только на несколько секунд сбить человека с толку. Полный и длительный контроль над разумом был просто невозможным. «Твой навык гипнотизировать довольно сильный. Даже семья Хуанфу, которая считается самой сильной в этом вопросе, не намного сильнее тебя». Джи Ян Ран заметила, что Хан Сень расстроен, поэтому попыталась немного утешить. «Хуанфу? Какая семья Хуанфу?» С удивлением спросил Хан Сень. «О чем ты? Что значит, какая семья Хуанфу? Она одна, это владельцы боевого зала», — ответила Джи Ян Ран. «Они хорошо владеют гипнозом?» «Я думал, что они добились успехов только в Небесном Го», — сказал Хан Сень. Он действительно был удивлен. Парень был убежден, что эта семья обладает сильными боевыми навыками, но даже не мог подумать, что они могут добиться успехов в чем-то подобном. «А как, по-твоему, им удается привлекать столько учеников? Ты думаешь, что к ним хотят попасть столько людей только из-за демонстрации их силы? Они провели много исследований, чтобы научиться вводить в заблуждение многих людей. Можно сказать, что они лучшие во всем Альянсе в подобных вопросах. Небесный Го не принадлежит им, по крайней мере, им владеет только два человека. Этот навык не их», — объяснила Джи Ян Ран. Хан Сень вспомнил, что человек из семьи Чэнь рассказал ему, что они владели Небесным Го. Это была половина навыка, в которую были включены 7 поворотов. Но каким-то образом семья Хуанфу завладела Небесным Го. «Если у меня будет время, то, возможно, мне удастся поговорить об этом с сестрой Хуанфу», – небрежно заметил Хан Сень. Услышав это, Джи Ян Ран схватила его за ухо и проговорила сердитым тоном: «Тебе нельзя с ней видеться». «Почему?» – терпя боль, спросил Хан Сень. «Тебе запрещено это делать, и нет никаких почему», – прикусив губу, ответила Джи Ян Ран. Взглянув на красивое лицо своей девушки, Хан Сень тут же перевернул ее. Началась еще одна буря. В святилище человек поднимался на гору. После преодоления лишь половины пути группа людей преградила ему дорогу и не давала возможности продолжить путешествие. «Друг, ты знаешь, что это за место?» Лидер со шрамом на лице холодно рассмеялся, глядя на человека. «Не знаю», — ответил человек и посмотрел на говорившего. Другие теперь ясно увидели лицо человека. Он обладал детским лицом, хотя тут же виднелись и пышные усы. У человека были большие и честные глаза. Глядя в них, запугивать его стало намного труднее. Выражение человека со шрамом немного смягчилось, и он сказал: «Это небесная Дарина. Это территория нашего убежища ангела. Чтобы спокойно пройти здесь, ты должен заплатить одну душу существа-мутанта». «Но у меня нет душ существ-мутантов», — ответил человек с детским лицом. «Тогда тебе придется идти через черную пустыню или через гору смерти», — ответил мужчина со шрамом. Чтобы добраться до нужного места, была единственная дорога. Эта дорога пролегала через небесную Дарину. С одной стороны была гора смерти, а с другой – черная пустыня. Если не пройти по этому пути, то обход мог занять много месяцев. К тому же эти места были очень опасными, поэтому вы скорее умерли бы, чем смогли бы их пройти. «Но это займет очень много времени», – ответил человек с детским лицом. «Ты так выражаешь свою тревогу. Если хочешь продолжить путь, то отдай мне душу существа-мутанта», — сказал мужчина со шрамом. «А что, если я убью тебя? Если я убью вас всех, я все равно должен буду кому-то заплатить? Или это позволит мне ничего не платить?» Человек с детским лицом начал говорить суровым тоном и посмотрел на других. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Мужчина со шрамом, как и остальные, не восприняли эту угрозу серьезно, и все рассмеялись. Убежище ангела принадлежало Энджел Ген, известной семье Джао. Любой, кто решался оскорбить обитавших здесь людей, был либо сумасшедшим, либо глупым. Они решили, что человек с детским лицом просто не знает организацию Энджел Ген и что он слишком высокомерен. В следующую секунду человек с детским лицом взмахнул рукой. После его движения невидимое лезвие начало рассекать воздух. Он продолжил идти, и каждый раз, когда его нога касалась земли, в воздух взлетала чья-то голова. К тому времени, как человек с детским лицом прошел пропускной пункт, никого не осталось в живых. Все были мертвы и лежали на земле с искалеченными телами. «Я не люблю убивать, но у меня антипатия к неприятностям. Я прошу прощения». Глаза человека были такими же чистыми, как и раньше. В них не было ни капельки сожаления или удовольствия от убийства. И он пошел дальше через небесную долину. Глава 789. Кого ты хочешь убить? Хан Сень внимательно просмотрел информацию относительно третьего святилища бога, которую ему дала Джи Ян Ран. Там были описаны убежища духов, о которых знали и об их обитателях. Он прочел все несколько раз, но так и не смог найти ничего о духе, который забрал с собой святого носорога. На лбу Хан Сеня все еще была отметка духа, и он беспокоился, что телепортируется в убежище этого духа, когда перейдет в третье святилище бога. Люди никак не могли повлиять на выбор места при первой телепортации в третье святилище бога. А могут ли это контролировать духи, вообще было неизвестно. У Хан Сеня уже было 55 суперочков гена, и вскоре он должен был набрать максимальное количество. Так как парень уже приближался к переходу в новое святилище, то начал беспокоиться о том, что его может ждать. «Если я и правда окажусь в убежище того духа, то я должен буду повиноваться ему. У меня только одна жизнь». Все прочитав, Хан Сень избавился от предоставленной ему информации и продолжил размышлять. «При заключении договора с духом есть много плюсов и минусов, но заключать такой контракт со слабым духом нет смысла. Однако, если я окажусь в обычном убежище или убежище духа рыцаря, то есть надежда, что мне удастся сбежать оттуда, и тогда я стану свободным. Или, возможно, я даже смогу завоевать его». Хан Сень не сумел найти никакой информации о том, что поблизости есть суперсущества, поэтому решил отправиться в путешествие. В качестве следующего места назначения он выбрал далекую реку Сандао. Многие говорили о том, что там обитает множество страшных существ. Но чтобы туда добраться, ему нужно было пересечь густые обширные леса. Находясь во втором святилище бога, Хан Сень безумно хотел только одного – побыстрее собрать максимальное количество суперочков гена, чтобы перейти в третье святилище бога. Хан Сень вместе со своей серебряной лисицей путешествовал по лесам, пока, наконец, не добрался до территории с рекой Сандао. Вокруг было множество озер и рек, которые переплетались между собой. Это было великолепное место с большим количеством пресной воды. Там обитало множество существ разных пород и видов. Хан Сень направился к Изумрудному озеру. Люди говорили, что там обитает существо, похожее на динозавра. Также некоторые говорили, что у него был детеныш. Добравшись до нужного места, Хан Сень увидел группу сражающихся людей. Изначально парень решил, что эти люди охотились на существо, но, присмотревшись, заметил, что они нападают на человека. Нападающие казались очень сильными, однако тот, кого они атаковали, был еще сильнее. Каждый раз, когда мужчина атаковал, кто-то оказывался ранен. Но, к сожалению, на него одновременно нападало очень много людей. Похоже, что сражение длилось уже какое-то время, так как на теле человека было много крови, и он был не в лучшей форме. «С того, кто бросил вызов Angel Gen, живьем сдерут кожу!» Лидер группы снова приказала атаковать человека. Бойцы, которым он отдал команду, тоже выглядели не особо хорошо, а на лице лидера застыло взволнованное и злое выражение. «Angel Gen?» Услышав название, у Хан Сеня всплыло много воспоминаний. Однажды на него напали странные люди с кровавыми рогами шурасов, и тогда парень начал подозревать, что Angel Gen хочет ему навредить. Юноша стал искать, кто мог желать ему смерти, но вскоре оказался в тупике. Теперь все становилось еще более подозрительным. Даже если на него напали не люди из этой организации, он все равно не любил ее, а человек, которого сейчас избивали, не был похож на того, кто заслужил такое обращение. Он не казался плохим человеком, поэтому то, что делали люди Angel Gen, зацепило Хан Сеня. Парень начал думать, что же ему делать. В итоге он попросил Архангела забрать серебряную лисицу и ненадолго отойти подальше. Затем он призвал броню, ту, что носил доллар, и пошел к людям Angel Gen. Хотя он ненавидел всех, кто был связан с этой организацией, он не мог рисковать и открыто вступать с ними в конфликт из-за того, что теперь он был членом известной семьи, поэтому он решил использовать облик доллара. «Это официальные дела, Angel Gen! Проваливай!» – выкрикнул один из людей, когда увидел приближение Хан Сеня. Хан Сень ничего не ответил и атаковал, используя дисковый удар слона. Человек отлетел, от него во все стороны брызнула кровь. На самом деле Хан Сень не был тем, кто хотел убивать людей, но ему очень хотелось спасти человека и узнать, что же он такого сделал, что с ним начали так обращаться. Должна была быть причина. Но несмотря на то, что он презирал Angel Gen, возможно, этот человек действительно заслужил подобное обращение. «Доллар!» Наблюдая, как приближается Хан Сень, кто-то узнал его. Все-таки он был очень знаменит, он был первым человеком, который получил титул «Сын Бога» во втором святилище Бога. «Доллар, Angel Gen ничего не имеет против тебя. Зачем ты решил вступить с нами в конфликт?» – закричал мужчина, который явно не хотел конфликтовать с Долларом. Хан Сень ничего не ответил. Он просто пошел вперед, а все остальные начали расступаться, давая ему возможность спокойно приблизиться к пострадавшему. «Друг, иди за мной!» – более грубым голосом сказал Хан Сень. Вскоре они вдвоем скрылись из виду остальных. Хотя люди Angel Gen сильно разозлились, но они не посмели выступить против Доллара, поэтому они без каких-либо помех покинули это место. Если бы на его месте был кто-то другой, то эти парни были бы уверены, что смогли бы выиграть. Однако вступление в сражение с Долларом означало, что кто-то из них должен будет умереть. «Босс, много наших братьев умерли из-за этого человека. Но сейчас он просто ушел, как мы сможем все объяснить?» Человек был растерян и задал этот вопрос лидеру. Он не хотел оказаться наказанным из-за сложившейся ситуации. «Мы просто скажем правду. Доллар пришел, чтобы спасти его, и мы ничего не могли с этим сделать. Я уверен, что нас поймут. Все-таки это доллар», – уверенно ответил лидер. После того, как Хан Сень с парнем покинули то место и отошли довольно далеко, человек потерял сознание. Хан Сень присел возле него и начал осматривать раны. Вскоре он испытал сильное удивление от того, что человек смог так долго продержаться, так как его раны были довольно серьезными. Его желание сражаться и выжить было невероятно сильным. Хан Сень обработал раны мужчины и отнес его глубже в лес, чтобы за ними никто не мог следить. Он ждал, когда очнется незнакомец, чтобы обо всем расспросить. «Ты меня спас?» – спросил парень, как только пришел в себя. Но по его виду нельзя было сказать, что он находится в панике или чем-то шокирован. Его ясные яркие глаза уставились на Хан Сеня. Частично, ответив, он начал рассматривать человека. У него было симпатичное детское лицо с усами. Хан Сень не мог понять, что он думает об этом человеке. Он был уверен, что надолго запомнит этого необычного парня. «Кого ты хочешь убить?» – спросил человек с детским лицом. «Что?» Хан Сеня очень удивил вопрос, и парень подумал, что ему могло послышаться. Как бы там ни было, но зачем этому мужчине задавать подобный вопрос? «Я перед тобой в долгу, а мой талант заключается в том, чтобы лишать жизни людей. Если ты хочешь, чтобы я кого-то убил, то я сделаю это за то, что ты меня спас», — сказав это, человек на мгновение замолчал, а потом добавил: «Конечно, в роли цели могут быть и существа». Глава 790. Удар, который невозможно заметить. «Как твое имя?» Хан Сень взглянул на человека с детским лицом. «Лоу Инь», – быстро ответил парень, и вот он не был раздраженным ни холодным. «Почему ты сражался с людьми из Angel Gen?» – спросил Хан Сень. «Потому что я презираю неприятности», – пожав плечами, ответил парень. Хан Сень рассмеялся и сказал: «Если ты опасаешься столкнуться с неприятностями, то, наверное, тебе стоит научиться избегать их. Охотясь на членов Angel Gen, ты не избежишь неприятностей». «Я не умный человек, поэтому учиться мне довольно тяжело», – вздохнул Лоу Инь. Хан Сень подумал, что этот человек довольно интересен, однако он еще ничего конкретно не узнал. Парень не был забавным человеком, так как его характер был особенным, а он был не таким простым, как хотел казаться. «Ты действительно доллар?» – спросил Лоу Инь. «Похоже», – ответил Хан Сень. «Жаль, что я серьезно ранен. Если бы я был в лучшей форме, то с удовольствием устроил бы с тобой спарринг», – сказал Лоу Инь. «Ты, похоже, забыл, что должен мне одну жизнь», – Хан Сень взглянул на Лоу Иня. «Я не сказал ничего такого, что противоречило бы данному мной обещанию. Даже если мы будем с тобой сражаться, и я смогу выиграть, то не стану убивать тебя, ведь ты спас мне жизнь», – ответил Лоу Инь с удивительной серьезностью. «А что, если ты проиграешь?» – Хан Сеня действительно заинтересовал Лоу Инь. «Ты сможешь либо убить меня, либо пощадить. Если ты пощадишь меня, то я буду вдвойне тебе должен», – прямо ответил Лоу Инь. Он даже ни на секунду не задумался перед тем, как ответить. Покачав головой, Хан Сень криво улыбнулся и спросил: «Что ты вообще здесь делаешь?» «Я пришел сюда сразиться кое с кем, кого не могу убить», – ответил Лоу Инь. «Ты интересный человек. Если ты не можешь убить человека, с которым хочешь сразиться, то зачем вообще с ним сражаться? Ты желаешь принять проигрыш?» Хан Сень считал, что человек, с которым он встретился, был глубоким, а за его личностью скрывался очень вдумчивый человек. «Я не люблю убивать людей. Возможно, сражаться с кем-то и проигрывать – это не так уж и плохо», – сказал Лоу Инь. «В таком случае желаю удачи. Несмотря на то, что Хан Сеня заинтересовал этот парень, он не хотел вести такие бессмысленные разговоры. Юноше нужна была информация, но продолжать так дальше он все равно не смог бы получить желаемого». Хан Сень встал и собирался уходить, но Лоу Инь, хотя у него дрожало все тело, также встал и последовал за ним. «Почему ты идешь за мной?» – спросил Хан Сень, когда увидел, что делает парень. «Я не могу оставлять незавершенные дела. Я не могу забыть о невыполненном долге. Я буду следовать за тобой до тех пор, пока ты не дашь мне задание. Как только я сделаю то, что ты скажешь, то тут же уйду и приложу усилия, чтобы найти нужного мне человека», – ответил Лоу Инь. «Даже если бы я хотел дать тебе сейчас задание, я не смог бы, так как здесь нет никого, кто мог бы мне угрожать. Возможно, спустя какое-то время я попрошу тебя о чем-то», – улыбнувшись, сказал Хан Сень. «Ты настолько великолепен?» – спросил Лоу Инь. «Ну, у меня есть все, чтобы быть таким, не так ли?» – холодно ответил Хан Сень. Лоу Инь ничего больше не сказал. Вместо этого он сделал некоторые движения. Хотя он был сильно ранен, но его атака оказалась невероятно уравновешенной. Из рук появилась невидимая сила. Сфальсифицированная небесная сила. Увидев ее, лицо Хан Сеня изменилось. Он уже был знаком с подобной силой. Не раздумывая, юноша нанес удар, чтобы отбить невидимую силу. Удар слона Рекса создал в атмосфере настоящую суматоху. Но как только кулак Хан Сеня должен был столкнуться с невидимой силой, она исчезла прямо перед столкновением. Он не успел ничего заметить, как ощутил, что его ударили в грудь. Послышался громкий удар по металлу. Хан Сень был в шоке, не понимая, как его смогли ударить. Парень мог предсказать саму силу, но знал, что его удар не соприкоснулся с ней. Однако таким удивленным был не только Хан Сень. Лоу Инь также выглядел шокированным. Он ударил Хан Сеня со всей силы, но на его броне осталась лишь небольшая вмятина. Он хотел сказать: «Я мог бы обезглавить тебя, но не сделал этого. Подумай о том, что я тебе должен». Но вместо этих слов он молчал. Лоу Инь понял, что не сможет победить Доллара и не сможет отплатить ему за то, что тот спас его. «Попробуй еще раз», – попросил Хан Сень Лоу Иня. Юноша видел, что парень не злится, и теперь знал, что такой удар не сможет убить его. Но он хотел понять, почему не может заблокировать невидимую силу. Сила сфальсифицированного неба этого человека заметно отличалась от той, что показала ему Лоу Ли. «Если ты слышал о сфальсифицированной небесной сутре, то должен знать, что не сможешь противостоять моей силе. Этот удар невозможно заметить. Как бы ни старался противник, он не сможет уклониться от атаки». Лоу Иню было неловко, но он продолжил. «Однако я не смог проломить твою броню, поэтому даже если я смогу ударить тебя, это будет бесполезно. Ты был прав, тебе и правда никто не может угрожать. Ни здесь, ни во всем втором святилище Бога. Боюсь, что я не смогу отплатить тебе». «Я не верю», – нахмурился Хан Сень. Он еще никогда не видел подобной атаки. Он ничего об этом не знал, так как не практиковал сфальсифицированную небесную сутру. Лоу Инь не стал ничего говорить и снова попытался атаковать. В этот раз Хан Сень пристально следил за интересным незнакомцем. Юноша приложил все усилия, чтобы увернуться от атаки, но это было бесполезно. Удар пришелся ему в шею. Лоу Инь сделал это еще 13 раз, а после просто рухнул на землю. Его раны снова разошлись и начала течь кровь. 13 ударов попали в разные части тела Хан Сеня. Он пытался уклоняться и блокировать атаки, но, несмотря на все свои старания, юноше ни разу не удалось этого сделать. Если бы он не был облачен в броню от души муравья-дьявола, то его тело разрезали бы на 13 кусков. Как бы он ни старался, Хан Сень не смог заблокировать удары. Каждый удар Лоу Иня был нанесен в то место, куда хотел этот странный человек. Несмотря на все попытки, Хан Сень не смог увернуться от них. «Не зря мама сказала, что если я встречу человека, который полностью овладел сфальсифицированной небесной сутрой, я не должен уклоняться или пытаться заблокировать удары. Единственный путь к победе – мгновенное убийство своего врага. Это действительно ужасающий навык». Хан Сень был потрясен увиденным. Он даже не смог заметить, когда начинался удар Лоу Иня. Теперь юноша был согласен, что навык семьи Лоу легендарный. «А, я не смогу убить тебя. Ты должен идти. Если тебе когда-нибудь нужно будет кого-то убить от твоего имени, то свяжись со мной. Меня начинает раздражать эта ситуация», – вздохнул Лоу Инь. Хан Сень посмотрел на Лоу Иня, но ничего не сказал. Затем он развернулся и ушел. Хотя он знал, что Лоу Инь не может победить его, но увидев настоящую силу от сфальсифицированной небесной сутры, Хан Сень ощутил опасность. В данный момент Лоу Инь просто не смог проломить его броню, но что, если когда-нибудь он сможет это сделать? Что, если сам Хан Сень выступит против соперника, у которого будет оружие, способное его уничтожить? Хан Сень не был уверен, что сможет выстоять против силы сфальсифицированной небесной сутры, так как он не мог увидеть ни единой атаки. Если эта семья восстанет против него, все будет кончено. Что же на самом деле это за сфальсифицированная небесная сутра? Хан Сень не верил, что в этом мире существует навык, от которого невозможно отбиться. У него все равно должно было быть слабое место, и юноше просто нужно было найти его. На самом деле, во время их сражения с Лоу Инем он использовал сутру Дун Сюань, хотя юноша не смог увидеть саму атаку, но он заметил кое-что интересное. Глава 791. Возвращение к изучению сутры Дун Сюань. Хотя Хан Сень не мог видеть путь сфальсифицированной небесной силы, но ее использовал человек, поэтому он мог точно сказать, когда Лоу Инь начинает делать свой ход. Зная это, Хан Сень мог сражаться со своим соперником и просто не давать ему возможности начать использовать сфальсифицированную небесную силу. Каким бы мощным ни был этот навык, он будет бессмысленным, если его нельзя будет начать. Однако это были лишь размышления. Он не мог вслепую следовать этому рассуждению, надеясь на то, что будет так, как он планирует. Хан Сень понимал, что ему нужно во всем разобраться и придумать более эффективный способ для блокировки таких атак. Хан Сень не был старомодным человеком. У него появились некоторые сомнения, и он решил не идти к Изумрудному озеру. Вместо этого парень вернулся в человеческое убежище и телепортировался в Альянс. Он хотел как можно больше узнать о сфальсифицированной небесной сутре. Хан Сень не хотел ее изучать, но он хотел во всем разобраться и найти способ, как противостоять такой силе. Он должен был быть готов, если на него кто-то решит напасть, используя этот навык. Семья Лоу даже подумать не могла, что Хан Сень не станет практиковать сфальсифицированную небесную сутру, а вместо этого, используя информацию, начнет искать, как противостоять этой силе. Хан Сень просмотрел очень много информации и, наконец, наткнулся на довольно интересное объяснение. «Сила неба, но нет, это Шура. Сила основывается на почерневших сердцах». Прочитав это, Хан Сень смог частично понять, что оно значит. Сфальсифицированная небесная сила была получена от шурасов в результате злых действий. Вы не можете избежать кармы. Как только вы начнете наносить удар, от него уже будет невозможно уклониться. Если это действительно карма, то никто не смог ее избежать. Но сфальсифицированная небесная сутра была создана людьми. Созданная карма была силой, которую сотворили люди. Прочитав это, у Хан Сеня изменилось настроение. У людей всегда заканчивалась сила, она не могла быть бесконечной. Поэтому у сфальсифицированной небесной сутры тоже должен был быть такой недостаток. «Если все так, то моя сутра Дун Сюань должна контролировать сфальсифицированную небесную сутру. С помощью сутры Дун Сюань можно за всем наблюдать, за людьми, небом, землей, можно видеть все в этом мире. С моей аурой от сутры Дун Сюань я должен видеть приближающуюся сфальсифицированную небесную силу. Но почему я не вижу?» Хан Сень не смог найти ответ на этот вопрос. Парень достал записи сутры Дун Сюань и начал читать. Там было еще очень много того, что он не мог понять. Все было написано на очень древнем языке. Прошло много времени с тех пор, как Хан Сень в последний раз читал ее, и вот теперь юноша снова взял сутру в руки. Он сравнивал ее со сфальсифицированной небесной сутрой, и к настоящему времени его знания о сутре Дун Сюань значительно расширились. Итак, как с помощью сутры Дун Сюань заблокировать сфальсифицированную небесную сутру? С помощью моей ауры сутры Дун Сюань я должен предсказывать и видеть путь, по которому приближается сфальсифицированная небесная сила. Но похоже, что изучая сутру Дун Сюань, я сбился с пути. Я полностью сосредоточился на том, чтобы следить за энергетическими потоками. Однако энергия – это только один компонент нашего мира. Хан Сень начал ощущать, что, продолжая читать, узнает намного больше. И чем дальше он читал, тем сильнее понимал, что сутра Дун Сюань невероятна. Содержание, несомненно, потрясло бы мир, а Бог, узнав это, начал бы плакать. Однако было много вещей, которые юноша пока не мог изучить. Кажется, уничтожить сфальсифицированную небесную силу не так уж и сложно. Я должен ощутить судьбу и предсказать карму. После этого все будет зависеть от того, кто сильнее. Хан Сень закрыл записи о сутре Дун Сюань. Теперь он понимал намного больше. Хан Сень не стал тут же приступать к изменениям в практике сутры Дун Сюань. Он принялся изучать записи о нефритовой коже. После того, как он смог с ее помощью взломать первый генный блок, он стал обладать восьмым чувством, которое больше всего помогало ему ограничить сфальсифицированную небесную силу. Юноша был готов поспорить, что если ему удастся объединить силу пространства и времени со своим суперчувством, то он сможет увидеть след сфальсифицированной небесной силы. Однако Хан Сень привык использовать ауру от сутры Дун Сюань. В последнее время он очень редко использовал восьмое чувство, но после того, как парень заново прочел сутру Дун Сюань, он узнал кое-что новое и теперь был уверен, что его аура может соединиться с восьмым чувством. Поэтому юноша начал думать о том, как это можно сделать. Если он не сможет это сделать, то собирался найти способ, как использовать одновременно эти две возможности. Сутра Дун Сюань была настоящей и полной. Просто все это время Хан Сень был полностью сосредоточен только на потоках энергии. Конечно, он получил много преимуществ от этого, но это также привело к тому, что он утратил истинное значение ауры от сутры Дун Сюань. Какое-то время Хан Сень не телепортировался в святилище Бога. Он занялся практикой сутры Дун Сюань и нефритовой кожи, надеясь, что сможет добиться какого-то прорыва. Хан Сень думал, что бизнес семьи Лоу был слишком сложным. Даже при том, что его мама изо всех сил старалась убежать от них, иногда все равно появлялось то, что было связано с этой семьей. Поэтому Хан Сень начал думать о том, что сам тоже не сможет полностью избегать их. Если в будущем у них с семьей Лоу возникнет конфликт, то его достижение будет самым лучшим преимуществом. Если ему не удастся увидеть сфальсифицированную небесную силу, то юноша не сможет конкурировать с семьей Лоу, даже если сам выучит этот навык. Сутра Дун Сюань, с помощью которой молодой человек мог предсказывать любые действия, была его лучшим шансом на то, чтобы остаться в живых, если Хан Сень когда-нибудь столкнется с человеком, который смог полностью освоить сфальсифицированную небесную сутру. Поэтому Хан Сень снова начал упорно тренироваться. К сожалению, достижение прогресса оказалось очень медленным. В итоге он решил войти в виртуальный тренировочный лагерь, чтобы сражаться с реальными людьми. В реальном сражении гораздо быстрее можно было чему-то научиться. Цин Сюань всегда посещала тренировочный лагерь, когда у нее появлялось время. Она все время надеялась встретиться с солдатом военного корабля, чтобы кое о чем спросить. Но прошло очень много времени с тех пор, как она последний раз его здесь видела, и девушка была сильно разочарована. В этот день Цин Сюань также вошла в виртуальный тренировочный лагерь и, как обычно, открыла список своих друзей. Она сильно удивилась, когда увидела, что солдат военного корабля был онлайн. «Тренер, ты свободен?» Цин Сюань быстро отправила сообщение и запрос на сражение. Хан Сень увидел, что это было приглашение от мисс Парфюм, и принял его. Он знал, что это на самом деле Цин Сюань, однако девушка не знала, что солдат военного корабля был Хан Сенем. Парень проявлял большую осторожность, так как не хотел, чтобы она узнала его. Цин Сюань была очень сильной среди прошедших эволюцию, но по сравнению с Хан Сенем она была намного слабее. Однако важным был не только уровень физической силы. Она обладала превосходными сверхискусствами, которые могли помочь Хан Сеню в практике. Учитывая это, юноша принял ее приглашение. «Используй все, что можешь, чтобы победить меня», — сказал Хан Сень Цин Сюань, когда они оказались на арене. Услышав его слова, Цин Сюань стала очень счастлива, а еще больше девушка радовалась тому, что ей нужно было сделать. Цин Сюань решила, что тренер попросил ее это сделать для того, чтобы увидеть и указать на сделанные ошибки, допущенные девушкой. Практиковаться с ней было просто замечательно. Глава 792. Эмпирический меч. Цин Сюань начала атаковать, а Хан Сень только защищался и позволял ей применять все, что знала девушка. Парню удавалось блокировать каждый ее удар. Благодаря ауре от сутры Дун Сюань он мог все ощущать, хотя ранее юноша использовал ее только для того, чтобы следить за жизненной силой. Но теперь парень переключился, чтобы следить за действиями, и ощущал, что его восьмое чувство становится все сильнее и сильнее. Хан Сень использовал только чувства, чтобы блокировать атаки Цин Сюань, и не смотрел на нее своими глазами. Чем дольше юноша практиковался, тем лучше становилось его восприятие. Хотя это немного отличалось от восьмого чувства, но он хотел добиться того, чтобы они были максимально похожи. Несмотря на то, что сражение с другими было отличной практикой, вскоре Хан Сень понял, что ему довольно сложно использовать чувства в виртуальном сражении, чтобы следить за действиями соперника. Хотя виртуальные сражения казались реальными, все равно это был лишь набор определенных данных. Это не было физическим контактом, поэтому Хан Сеню стало трудно понять, что он должен изменить. Чаще всего парень только угадывал, куда именно ему нужно отклониться. «Даже в таких условиях я могу предсказать атаки соперника и уклониться от них. Получается, что я смог добиться неплохих успехов». Хан Сень не был человеком, который уклонялся от трудных задач. Его взволновали перспективы. Юноша жаждал стать лучшим. Когда они только начали сражаться, парень использовал чувства как вспомогательную способность, чтобы полностью блокировать атаки соперницы. Но чем дольше они практиковались, тем меньше он стал использовать свое зрение и начал полагаться исключительно на свое восприятие. Хотя прогресс достигался медленно, но даже мельчайшие успехи делали Хан Сеня невероятно счастливым. Что касается Цин Сюань, то в начале их практики она старалась сдерживаться, однако довольно скоро девушка поняла, что не может нанести своему сопернику ни единого повреждения. Какую бы атаку она ни использовала, Хан Сень безупречно все блокировал. Когда Цин Сюань поняла, что он не собирается атаковать в ответ, девушка перестала сдерживаться и сосредоточила свое внимание на силе и своих действиях. Однако, несмотря на все приложенные усилия, ей не удавалось прорваться сквозь его защиту. «Тренер, вы завтра будете здесь?» – спросила Цин Сюань, так как ей уже было пора уходить. «Да, я буду заходить сюда некоторое время», – уверенно ответил Хан Сень. Он решил, что не будет телепортироваться в святилище Бога до тех пор, пока его аура от сутры Дун Сюань не станет такой же эффективной, как его восьмое чувство. Когда Цин Сюань услышала ответ, она очень обрадовалась. Покинув виртуальный лагерь и вернувшись в свою комнату, она открыла записи о сверхискусстве. Сверхискусство называлось «Эмпирический меч». Это умение было полностью сосредоточено на атаке. В нем ничего не было для защиты. Хотя оно было невероятно сильным, но во время разгара сражения его применение было довольно опасным. С давних времен семья Цинь владела данным умением, но из-за рисков очень немногие решались его практиковать. После того, как вы используете такую атаку, у вас не будет пути назад. Если ваша атака окажется неэффективной, а противник сможет нанести ответный удар, то, скорее всего, вы будете убиты. В семейной истории были записи о том, что умерло много членов семьи при использовании эмпирического меча. Но у семьи Цинь было много и других мощных навыков. Ей не было необходимости использовать только эмпирический меч, поэтому девушка не тратила на его изучение много времени. Но теперь Цинь Сюань подумал о том, чтобы использовать это сверхискусство против своего соперника. Она ни разу не смогла пробить защиту Хан Сеня, поэтому хотела изучить этот навык, чтобы удивить его. Получить некоторые опыты, попрактиковаться было довольно полезно для нее. Цинь Сюань начала изучать его, а на следующий день, когда они начали с Хан Сенем сражаться, действительно смогла его удивить. Ее пугающие атаки сильно отличались от тех, которые девушка использовала вчера. Это взволновало парня. После того, как Цинь Сюань начала применять эмпирический меч, она поняла, что ей нравится этот навык. Поэтому девушка начала уделять ему больше внимания и хотела изучить мельчайшие подробности. Погрузившись в его изучение, Цинь Сюань чувствовала, что становится все лучше и лучше. Это ее взволновало, но записи о трагедиях с членами ее семьи не покидали ее мысли. «С тобой все хорошо?» В хорошем настроении Хан Сень сражался с Цинь Сюань, и ее навык становился только лучше. Для него это было очень хорошо, так как благодаря сильному давлению со стороны соперника он сам становился все лучше и лучше. Именно это и нужно было Хан Сеню, однако он заметил, что Цинь Сюань начала немного отступать. Интересы, пугающие атаки, которые были у нее в начале сражения, почти исчезли. «Тренер, этот навык меча рассчитан только на атаку, он не предусматривает никакой защиты. Я боюсь, что это очень рискованный навык, поэтому не хочу дальше его изучать». Взглянув на Хан Сеня, Цинь Сюань выглядела растерянной. Парень сразу понял, что оппонентка очень ценит его советы и хочет, чтобы он ей помог. «А как называется этот навык?» – спросил Хан Сень. «Эмпирический меч». Хан Сень не стала от него ничего скрывать. Она ответила прямо. «Сила великих империй заключается в том, чтобы одержать победу без кровопролития. Их присутствие заставляет повиноваться. Когда твой навык достигнет уровня, при котором тебе не нужно будет сражаться, только тогда ты полностью овладеешь этим навыком. А если тебе никогда не нужно будет сражаться, то не будет и риска», – медленно ответил Хан Сень. «Не сражаться?» Цинь Сюань взглянула на Хан Сеня. «Верно. Если тебе не нужно будет сражаться, то это будет означать, что ты достигла пика своего существования». Хан Сень кивнул и продолжил. «Давай пока остановимся, и ты подумаешь над моими словами. Ты должна прислушаться к своему сердцу. Если у тебя есть сомнения, то тебе стоит бросить практиковать этот навык прямо сейчас. Ты не можешь владеть им наполовину. В этом случае этот навык тебя погубит». «Спасибо, тренер. Мне действительно стоит подумать». Цинь Сюань вышла из виртуального лагеря и серьезно задумалась над тем, что сказал ей Хан Сень. Цинь Сюань очень долго размышляла, но так и не смогла прийти к однозначному решению. В итоге она решила кое-кому позвонить. Вскоре перед ней появилось изображение пожилого человека. «Маленькая Сюань Сюань, ты правда решила ко мне обратиться? Такое бывает очень редко». В словах старика слышалась легкая горечь. Пожилой человек пил чай. «Прадедушка, я хочу практиковать эмпирический меч», – серьезным тоном заявила Цинь Сюань. Старик покачал головой и некоторое время серьезно смотрел на свою правнучку, а затем спросил. «Скажи, почему ты решила его практиковать?» Цинь Сюань рассказала о том, что произошло, и в конце добавила. «Поэтому я хочу начать изучать его, и я хочу достичь уровня, когда в сражении не будет необходимости». «Ну, чтобы не сражаться, нужно быть невероятно угнетающей. Мне очень хочется встретиться с человеком, который такое сказал тебе», — — произнес старик, но не ответил на ее просьбу. «Прадедушка, если ты хочешь с ним встретиться, то это можно будет сделать завтра в виртуальном тренировочном лагере. Но скажи, как мне полностью изучить эмпирический меч?» — спросила Цинсюань ласковым голосом. Она никому не показывала свою женственность, даже своим родителям. Девушка могла вести себя так только со своим прадедушкой. «Разве в твоем сердце глубоко нет ответа? Зачем ты об этом спрашиваешь своего старика?» Мужчина рассмеялся и продолжил. «Не забудь завтра мне позвонить. Я хочу увидеть того человека, который говорит подобные вещи. Если с моей правнучкой что-то случится из-за того, что он такое сказал, я найду его и не отступлю». «Прадедушка, мой тренер не имеет к этому никакого отношения», — умоляющим и милым голосом сказала Цинсюань. «Конечно, имеет. Если бы он не сказал тебе все это, то ты не заинтересовалась бы эмпирическим мечом», — холодно ответил пожилой мужчина. Глава 793. Король с 72 женами. Проснувшись, Хан Сень снова вошел в виртуальный тренировочный лагерь. Цинсюань уже была там и сразу же отправила ему приглашение на сражение. «Тренер, я решила выучить эмпирический меч», — сказала ему Цинсюань. «Хорошо», — ответил Хан Сень. Он считал, что Цинсюань была женщиной, которая может сделать все. Она могла преодолеть любые трудности, по его мнению, но такое не был способен ни один из мужчин, которых он знал. Хан Сень думал, что ей действительно подойдет эмпирический меч. Они вновь начали свое сражение, однако в этот раз на трибуне был человек. Это был мужчина средних лет. Цинсюань считала, что ее прадед немного странный человек. Несмотря на то, что он был довольно преклонного возраста, создавая свой аватар, прадед сделал себя в виде привлекательного мужчины средних лет. Иногда старик даже виртуально флиртовал с женщинами, что раздражало его правнучку. Но, к счастью, Цинсюань не нужно было рассказывать другим, что это был ее прадед, иначе девушку ужасно смущало бы такое признание. После завершения их сражения Цинсюань немного поколебалась, прежде чем заговорила. Она сказала: «Тренер, у меня есть друг, который хотел бы сразиться с тобой, ты не против?» «Без проблем», Хан Сень быстро согласился. Ему было все равно, с кем практиковаться. «Отлично, тогда я попрошу его отправить тебе запрос». Цинсюань вздохнула с облегчением из-за того, что Хан Сень не стал спрашивать, кто это был. Если бы он спросил, то она не знала бы, что ответить. Девушка не хотела врать, но говорить правду тоже не желала. Спустя немного времени Хан Сень увидел, что ему отправили запрос для добавления в друзья. У этого человека был ник «Король с 72 женами». Прочитав его, Хан Сень рассмеялся и добавил в друзья. Его ник был одной из самых главных причин, из-за которой Цинсюань не хотела говорить, что это ее прадед. Как только Хан Сень добавил его в друзья, мужчина отправил ему приглашение на сражение. Парень сразу согласился, но он не ожидал, что этот человек окажется полубогом. Цинсюань собралась посмотреть сражение, но ей не дали возможности войти. «Информация. Боец, ты не можешь стать зрителем. Вход запрещен». Цинсюань услышала объявление системы, но не могла понять, почему ей не дали возможности войти. «Прадедушка, что ты делаешь?» Цинсюань отправила сообщение Цинтайсюаню. «Информация. Получатель отключил передачу сообщений. Попробуйте позже». Услышав снова объявление системы, Цинсюань стала себя чувствовать ужасно. Она не могла понять, что хотел сделать прадед. Когда Хан Сень оказался на арене, он сразу ощутил сильный холод. Парень почувствовал, что ощущение опасности начинает накапливаться в его теле. Такое чувство доказывало, что он будет сражаться не против обычного человека, а против настоящего монстра. Если бы юноша находился в святилище, то тут же поджал бы хвост и как можно быстрее убежал. От такого ужаса он даже начал немного дрожать. Однако сознательно Хан Сень не боялся. Это была обычная реакция тела, когда человек сталкивается с большой опасностью. Но для Хан Сеня это была странная реакция. он еще никогда не испытывал ничего подобного. Юноша быстро смог полностью успокоиться и немного подошел к своему сопернику, чтобы рассмотреть его. Он понимал, что убегать нет смысла. Если бы в реальной жизни парень встретил кого-то, кто мог заставить его тело дрожать, то юноше не дали бы возможности просто убежать. Хан Сень был рад только одному. Он встретил такого человека в виртуальном мире, и тот не был его настоящим врагом. «Зачем ты убедил Цинь Сюань изучить этот навык?» – холодно спросил Цинь Тай Сюань. «Потому что я считаю, что он ей подходит», – ответил Хан Сень. Он не хотел ничего скрывать. Хотя парень не заставлял Цинь Сюань обучиться ему, но он был почти полностью уверен, что та сама захочет этого, так как, по его мнению, этот навык действительно подходил девушке. «Тогда позволь увидеть, есть ли у тебя то, что дало бы тебе право так думать». Цинь Тай Сюань сделал шаг вперед, и его руки превратились в клинки. Без промедления он атаковал Хан Сеня. Когда началась атака, Хан Сеню стало казаться, что весь виртуальный мир уменьшился, будто эта атака распространилась на все пространство, и он не мог ни двинуться, ни уклониться. Юноше показалось, что он вынужден просто стоять на месте и ждать, пока соперник его уничтожит. Хан Сень понимал, что он не может отбиться не из-за того, что между ними был огромный разрыв в силе, а из-за того, что его начали одолевать чувства, буквально кричащие о том, что его атакует невероятно сильный человек. Это просто душило молодого человека. У Хан Сеня было жестокое сердце, и он часто ликовал над моментами между жизнью и смертью. Подумав об этом, парень решил, что не должен проиграть только из-за того, что чувствует большую силу соперника. Он активировал сутру Дун Сюань, после чего тело парня содрогнулось. Однако его глаза были полны решимости, и в них не было даже намека на желание отступить. Все, что Хан Сень делал, это пристально следил за рукой, которая приближалась к нему. Юноша не стал двигаться ни вперед, ни назад. Он двинулся горизонтально. Как только удар его коснулся, молодому человеку показалось, что грудь сейчас разорвется. Одна рука и половина плеча тут же были отрублены. Система сымитировала сильное кровотечение, а его здоровье практически исчезло. Однако атака соперника не убила его сразу. У Хан Сеня осталось немного здоровья. Взгляд Цинь Тай Сюаня стал странным. Он сразу понял, что это был не лидер из армии, а просто молодой человек. Но реакция этого молодого человека на его атаку была совершенно необычной. Несмотря на то, что они находились в виртуальном сражении, это очень удивило Цинь Тай Сюаня. Если Хан Сень отступил бы, это значило бы, что он сознательно сдается. Если бы он пошел вперед, это значило бы, что под давлением парень начал действовать безрассудно. Неважно, куда бы он двинулся, молодой человек все равно проиграл бы. Однако, несмотря на такое давление, Хан Сень смог прислушаться к своему суждению и сделать правильный ход. Цинь Тай Сюань был удивлен и восхищен. Цинь Тай Сюань считал, что этот молодой человек невероятен. «Если ты убедил маленькую Сюань Сюань выучить этот навык, то ты должен нести за это ответственность». Цинь Тай Сюань просто посмотрел на Хан Сеня и не собирался его больше атаковать. Хан Сень уже готовился нанести ответный удар, но услышал его слова и передумал. Парень не мог понять, что сказал его соперник, поэтому спросил: «Ответственным, но за что?» «Если у мощного меча нет подходящих ножен, то он рано или поздно нанесет вред своему владельцу. Ты предложил ей выучить эмпирический меч, поэтому ты и должен стать этими ножнами», – спокойным тоном пояснил Цинь Тай Сюань. Глава 794. Превышение основного уровня. «Ножны?» – Хан Сень не совсем понимал, что мужчина хотел этим сказать. Цинь Сюань просто хотела обучиться новому навыку – владение мечом, но было не похоже, что она сама расплавилась и превратилась в меч. О каких ножнах вообще речь? Самый важный аспект эмпирического меча находится в сердце правителя. Если в нем нет отваги, то не может быть никакого меча, но это отвага. Цинь Тайсюань вздохнул и продолжил. Абсолютная мощь зависит от отваги. Если отвага затухает, то же самое происходит и с мощью. Ей нужен человек, благодаря которому Цинь будет ощущать себя в опасности. Ей нужен человек, который будет стимулом для того, чтобы она продолжала и не останавливалась на достигнутом. Только так можно заточить меч, и этот меч должен быть вложен в ножны, которыми ты и должен стать. «Почему я?» – смущенно спросил Хан Сень. В семье Цинь было много элитных людей, поэтому Хан Сень не мог понять, почему Цинь Тайсюань хотел, чтобы именно он стал этими ножнами. Юноша был посторонним человеком, и никто из семьи Цинь вообще его не знал. «Если ты не знаешь отваги, то как ты можешь стать ножнами?» – спросил Цинь Тайсюань, глядя на Хан Сеня, а затем продолжил. «Парень, скажи, кто ты? Я могу только предположить, что ты особенный человек». Цинь Тайсюань был уверен, что он из большой семьи, ведь парень обладал невероятной мудростью. Этот молодой человек очень сильно заинтриговал старика, но тот хотел узнать личность этого молодого человека перед тем, как согласиться, чтобы он стал ножными. Хан Сень немного поколебался, а затем сказал. «Я Хан Сень. Я член команды Цинь. Теперь я капитан специальной команды, но если я могу помочь команде Цинь, то я сделаю все, что смогу». «Ты Хан Сень?» Цинь Тайсюань странно взглянул на него. Цинь Тайсюань уже слышал о нем, но не из-за достижений этого юноши. Он знал его как будущего зятя Джижо Дженя и то, что он был кровно связан с семьей Лоу. «Да, если я вам понадоблюсь, то позвоните мне». Хан Сень просто кивнул. Парень не знал, что еще можно сказать и как доказать, что он действительно был Хан Сенем. «Ты присоединился к семье Лоу?» Взгляд Цинь Тайсюаня стал очень серьезным. «Моя фамилия Хан, а не Лоу», — ответил Хан Сень. На лице Цинь Тайсюаня появилось сложное выражение. Какое-то время они молчали, а затем старик сказал. «Цинь Сюань будет зависеть от тебя». «Что мне нужно делать?» Хан Сень действительно не знал, что делать, чтобы стать хорошими ножными. «Тренируйся с ней, избивай ее, но не слишком жестоко», — ответив, Цинь Тайсюань собрался уходить. «Как я могу с вами связаться?» – спросил Хан Сень. «Меня зовут Цинь Тайсюань», – ответил мужчина. Хан Сень был шокирован и подумал. «Он полубог Цинь Тайсюань? Неудивительно, что он обладает такой силой. Похоже, что этот человек не использовал всю свою мощь, иначе я не стоял бы здесь. У меня не было бы этой капли здоровья». «Уважаемый Цинь, я хотел бы кое-что попросить». Хан Сень чувствовал смущение. «Что?» Цинь Тайсюань взглянул на Хан Сеня. «Цинь Сюань не знает, кто я. Вы не могли бы ей не говорить? Боюсь, что если она узнает, то сойдет с ума», — попросил Хан Сень и криво улыбнулся. «Хорошо», — Цинь Тайсюань кивнул. «Спасибо, уважаемый Цинь». Теперь Хан Сень сиял от счастья. После ухода Хан Сеня Цинь Тайсюань был озадачен. Он подумал. «Надеюсь, что этот молодой человек не присоединится к семье Лоу. А если присоединится, это будет либо самым удачным, либо самым худшим для Альянса». «Прадедушка, что ты сделал с моим тренером?» – быстро спросила Цинь Сюань, когда увидела, что старик появился. «Ничего, я просто тестировал его. Я хотел увидеть, действительно ли он настолько квалифицирован, чтобы учить мою любимую правнучку. Но он все прошел». Улыбнувшись, ответил Цинь Тайсюань. «А почему ты не разрешил мне посмотреть?» Казалось, что она не совсем доверяла словам прадеда. Цинь Тайсюань лишь прищурился и ответил. «Ты собираешься весь день стоять здесь? Или все-таки пойдешь со мной, и я покажу тебе настоящий эмпирический меч?» «Я смогу ему обучаться?» Цинь Сюань была удивлена, так как не ожидала, что ей так быстро разрешат обучаться этому навыку. Эмпирический меч, которому она уже начала обучаться, был лишь простым умением, а настоящее сверхискусство было под запретом даже для членов семьи Цинь. Без разрешения Цинь Тайсюаня она даже не смогла бы его увидеть. Запомни, не сражаться – это самая угнетающая вещь, которой ты можешь научиться. Изучая его без учета этого, ты только навредишь себе, сказал Цинь Тайсюань со скучающим выражением на лице. Хан Сень практиковался с Цинь Сюань каждый день, а когда они этого не делали, то он проводил время за игрой «Рука Бога». Эта игра очень хорошо помогала парню тренировать свое восприятие. Особенно это было полезным, когда он играл с ботами. Высокоразвитый искусственный интеллект ставил перед ним намного более сложные задачи, чем могли бы сделать люди. Особенность заключалась в том, что скорость искусственного интеллекта была намного выше, чем мог достичь обычный человек. Искусственный интеллект всегда знал, когда и где должно появиться следующее пятно. Если искусственный интеллект будет вашим соперником, то вам нужно обладать превосходным восприятием, чтобы с ним играть. Вам нужно было раньше искусственного интеллекта предсказать, где появится следующее пятно, и дотронуться до него раньше, чем это сделает искусственный интеллект. Хан Сень решил играть с искусственным интеллектом на самых сложных уровнях. Другие люди вряд ли смогли бы это сделать. Изначально у него были очень низкие результаты. Из 100 очков парень получал только 2, но этого он достигал только благодаря догадкам. Однако со временем Хан Сень становился все более сильным, и количество пятен, до которых он успевал первым дотронуться, постепенно увеличивалось. Все-таки искусственный интеллект был прописан по определенному сценарию и запрограммирован согласно правилам, установленных создателем. Со временем Хан Сень стал ощущать ритм действия искусственного интеллекта, и как только он его ощутил, показатели юноши начали расти. Спустя 2 месяца практики, используя ауру от сутры Дун Сюань, его восприятие продолжало улучшаться. К тому времени юноша почти вышел на уровень 8-го чувства от нефритовой кожи. Информация. Поздравляем! Вы выиграли суперуровень руки бога. После того, как Хан Сень дотронулся до последнего пятна, он услышал объявление системы. В это же время все, кто играл в руку бога, услышали это уведомление. Информация. Игрок, прошедший эволюцию с ником «Победить девушку», стал первым игроком, выигравшим суперуровень и получил титул «Рука бога». Это объявление прозвучало 3-жды. И, услышав его, все замерли. «Черт! Это правда? Прошедший эволюцию смог пройти суперуровень!» «Да кто же обладает такой силой? Наверное, это обман. Кто-то из прошедших эволюцию смог бы пройти суперуровень?» «Наверное, он был одинок 50 лет и был готов на все, чтобы победить девушку». «Не думаю, что система могла допустить такую ошибку, но я с тобой согласен. Как прошедший эволюцию мог пройти суперуровень?» Многие были уверены, что такое просто невозможно. Множество игроков руки бога стали пытаться найти человека, у которого был ник «Победить девушку». Они стали добавлять Хан Сеня в друзья и отправляли запросы, чтобы сыграть с ним и убедиться, что он действительно невероятно хороший игрок. Увидев первый запрос на добавление в друзья, Хан Сень его принял. Но дальше запросы появлялись с такой скоростью, что были похожи на пожарную тревогу. Он не мог справиться со всеми запросами, поэтому просто поставил статус «занят». Он добавил в друзья только одного человека с ником «Игрок Третья Рука Бога». Глава 795. Рука, контролирующая судьбу. Третья Рука Бога был известным игроком среди сообществ Руки Бога. За прошлые 5 лет этот человек смог победить всех профессиональных игроков, которые ранее занимали первые места в турнирах. Видя его невероятный талант в игре, все начали называть его «любимым ребенком бога». Кроме того, что этот парень постоянно практиковался, он достиг легендарного статуса благодаря различным способам. Хотя третья рука бога был талантлив от природы, он еще и практиковал сверхискусство, которое очень помогало в игре. Среди игроков руки бога все знали этого невероятного парня, но даже он не смог пройти суперуровень. Скорость и реакцию данного игрока нельзя было сравнивать с возможностями искусственного интеллекта, поэтому все считали, что прошедший эволюцию никогда не сможет выиграть суперуровень. Но сейчас неизвестный прошедший эволюцию смог стать победителем. Людям было очень сложно в это поверить, соответственно, они не верили и этому человеку. Они считали, что этот человек на самом деле был превзойденным, но смог подделать данные и зарегистрировал себя как прошедший эволюцию. Только таким способом человек смог бы выиграть суперуровень. Третья рука Бога не зря потратил время на то, чтобы найти неизвестного. Он хотел доказать, что его предположение об обмане было правдивым. Хан Сень потратил очень много времени, чтобы победить искусственный интеллект на самом высоком уровне, но, достигнув этого, ему было бессмысленно продолжать. Однако сейчас его пригласил сыграть настоящий человек, и Хан Сенью стало интересно. Он решил, что это может быть весело, поэтому, не раздумывая, принял приглашение. Информация. Победить девушку и третья рука Бога начали соревнования. Появилось системное объявление, так как оба участника достигли звания рука Бога. Услышав такую новость, люди были шокированы. Они быстро заняли места, чтобы посмотреть на это соревнование. Третья рука Бога была очень известным. Его считали профессионалом этой игры. Хан Сень, который был неизвестным и смог получить титул руки Бога, должен был с ним соревноваться. Такие соревнования были большой редкостью, и только настоящие игроки могли понять, насколько огромным было подобное событие. Хан Сень даже не мог подумать, что добавление в друзья случайного игрока приведет к подобному. Он считал, что третья рука Бога был самым обычным игроком. Но если учесть, что этот человек первым успел отправить запрос, то это должно было означать, что он обладает молниеносной реакцией. Так что, наверное, неспроста третья рука Бога оказался первым. Однако даже если бы Хан Сень изначально знал, насколько противник силен, его все равно это не сильно взволновало бы. Начался матч, и каждый зритель приготовился следить за соревнованием. Затаив дыхание, они ждали появления первого пятна. Тот, кто первым ударит по 100 пятнам, и будет победителем. Можно было бить либо те пятна, которые появлялись возле вас, либо те, которые появлялись возле вашего соперника. Касаясь одного пятна, вы получали одно очко, а их нужно было собрать 100. Третья рука Бога пристально следил за руками Хан Сеня и не мог дождаться появления пятна, чтобы увидеть его скорость. Если он окажется невероятно быстрым, то третья рука Бога только удостоверится, что этот человек – мошенник. Многие люди думали так же, как третья рука Бога, ведь этот человек играл уже много лет, но еще ни один из прошедших эволюцию не смог добиться прохождения даже половины суперуровня. В том числе этого не смог сделать и третья рука Бога. Каким-то образом совершенно неизвестный человек с ником «Победить девушку» смог пройти этот недостижимый суперуровень. Поэтому очень немногие верили, что это была справедливая победа. Появилось первое пятно, и все уставились на руку Хан Сеня. К их удивлению, рука молодого человека начала двигаться довольно медленно. По сравнению со скоростью профессиональных игроков, его скорость была средней. Если этот парень действительно так играет, то он не смог бы победить игроков высоких уровней. Он правда прошел суперуровень с такой скоростью? Подумали все про себя. Третья рука Бога нахмурился. Он также считал, что скорость соперника была очень медленной. Но как только игрок собрался коснуться своего пятна, Хан Сень опередил его. 1-0. Оу! Увидев это, люди начали вскрикивать от удивления. Третья рука Бога очень быстр. Но как победить девушку? Удалось опередить его. Это многих смутило. Победить девушку теперь был возле своего соперника. Похоже, он собирался снова украсть следующее пятно. Лицо третьей руки Бога было холодным, и он не верил, что с такой скоростью соперник сможет его победить. Но это было именно то, чего он хотел. Соревнуясь с подобным противником лицом к лицу, сам третья рука бога сможет показать свою реальную скорость. Если она будет быстрее скорости оппонента, то это докажет, что соперник мошенничает. Однако в следующую секунду третьей руке бога показалось, что он оказался в кошмаре. Руки Хан Сеня двигались не слишком быстро. Парень видел, что они были медленнее его рук, однако третья рука бога не смог ударить ни по одному пятну. Все было очень странно, и ему стало казаться, что это просто плохой сон. Несмотря на все его старания и попытки увеличить скорость, игрок не смог коснуться ни одного пятна. Среди зрителей царила тишина, так как никто не мог поверить в то, что они видят. Легендарный профессиональный игрок не смог получить ни одного очка. Не было бы ничего странного, если бы руки Хан Сеня двигались с ужасающей скоростью, но это было не так. На самом деле он казался полностью расслабленным. Однако все пятна, появлявшиеся возле третьей руки бога, были украдены этими тонкими, спокойными руками. Людям стало неловко, ведь никто не мог понять, что же на самом деле происходит. Настоящие элитные игроки руки бога были потрясены намного больше, чем остальные зрители. Они были убеждены, что Хан Сень заранее знал движение третьей руки бога. Казалось, что в руках неизвестного человека профессиональный игрок стал марионеткой. Это не может быть реальностью. Все думали только об одном. Но в то же время они понимали, насколько это было пугающим. Третья рука бога на протяжении долгого времени выигрывал соревнования. Но сейчас его спокойно обыгрывал человек, о котором никто раньше никогда не слышал. Все начали осознавать, что новый соперник обладает пугающей силой. К тому же теперь больше никто не думал, что победить девушку был мошенником, иначе он смог бы обыграть искусственный интеллект, только увеличив свою скорость, но не смог бы так спокойно вести себя и забирать все пятна своего соперника. Искусственный интеллект не мог угадывать движение человека, но даже при том, что вы не будете играть с искусственным интеллектом, вы вряд ли сможете предсказывать движение своего соперника. С такой медленной скоростью сопернику удавалось спокойно забирать все пятна третьей руки бога. Такого не мог сделать даже искусственный интеллект. «Кажется, что он может полностью контролировать судьбу», — думали про себя зрители. «Да». Этот человек – настоящая рука бога. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.